Глава 28. Офис Мартина Фелдера находился на Мэдисон-авеню, недалеко от фирмы Майрона. Агентство называлось Felder Incorporated, что придавало предприятию особую солидность. Лучезарная секретарша проводила Майрона в кабинет Мартина. Дверь была открыта настежь. «Мартин, к тебе пришел Майрон». Болитер знал такие фирмы. Все называют друг друга по именам, одеты по новой моде, небрежно, но стильно. Мартин в свои 50 с лишним лет предпочитал джинсовые рубашки с ярко-оранжевым галстуком, редкие волосы зачесывал назад, полускрывая небольшую лысину, зеленые брюки от Banana Republic идеально выглажены, костюм дополняли оранжевые носки в тон галстуку и мягкая обувь из натуральной кожи. «Майрон!» — воскликнул он, пожимая ему руку. «Рад тебя видеть!» «Спасибо, что сразу принял, Мартин!» Фелдер небрежно отмахнулся. «О чем речь, Майрон? Я всегда к твоим услугам». Они несколько раз встречались на спортивных презентациях и вечеринках. Майрон знал, что у Мартина репутация человека твердого и честного. Говорили, что у него особый дар получать хорошую прессу для себя и своих клиентов. Он написал пару книг на тему «Как добиться успеха», и это сделало ему отличную рекламу в бизнесе. Вдобавок ко всему, Фелдер обладал внешностью скромного, но радушного добряка. Он с первого взгляда располагал к себе людей. «Хочешь что-нибудь выпить?» — спросил Мартин. «Например, кофе?» «Нет, спасибо». Фелдер улыбнулся и покачал головой. «Я хотел тебе позвонить, Майрон. Присаживайся». В кабинете не было никаких украшений, не считая пары причудливых скульптур, скрученных из неоновых трубок. Стол из чистого стекла дополняли полки из стеклопластика. Папок или документов Майрон тоже не заметил. Комната сияла чистотой и блеском, как космический корабль. Фелдер указал Майрону на одно из кресел и сел рядом с ним, с той же стороны стола. Никаких препятствий, никаких хозяев и гостей. Разговор на равных. Фелдер начал первым. «Что ж, Майрон, я вижу, ты быстро сделал себе имя в нашем бизнесе. Клиенты доверяют тебе безоговорочно. Менеджеры и владельцы клубов уважают тебя и боятся». «Это редкий случай, Майрон, очень редкий». Мартин хлопнул себя ладонями по коленям и подался вперед. «Тебе нравится жизнь спортивного агента?» «Да». «Отлично. Человеку должно нравиться то, чем он занимается. Выбор профессии — самая важная вещь в жизни, еще важнее, чем выбор жены». Он взглянул на потолок. «Кто сказал, что надоесть может что угодно, только не твоя любимая работа?» «Уинк Мартиндейл», — предположил Майрон. Примечание. Американский диджей и ведущий телешоу. Конец примечания. Мартин смущенно рассмеялся. «Ладно, думаю, ты пришел сюда не за тем, чтобы слушать мои философствования. Давай я сразу выложу карты на стол. Сыграем, так сказать, в открытую. Ты не хочешь поработать в Felder Incorporated?» «Работать у вас?» «Первое правило для проходящих собеседования — быстрые и остроумные ответы». «Я предлагаю вот что», — продолжил Мартин. «Мы сразу сделаем тебя вице-президентом, дадим высокую зарплату. Ты сможешь, как и раньше, лично работать со своими старыми клиентами, но при этом использовать все ресурсы Felder Incorporated. Майрон, в нашей фирме более 100 сотрудников. У нас есть собственное транспортное агентство, оно очень помогает нам в делах. Я уже не говорю про множество шестерок, назовем их своими именами, которые станут выполнять за тебя мелкую работу, пока ты сосредоточишься на основных задачах». Он поднял руки, будто пытаясь остановить Майрона, хотя тот не сдвинулся с места. «Знаю, знаю, у тебя есть помощница, мисс Эсперанса Диас, ее мы тоже возьмем, с повышением оклада. Кстати, в этом году она закончит юридическую школу, верно? Здесь у нее будут хорошие возможности для роста». Мартин улыбнулся и развел руками. «Ну, что скажешь?» «Я очень польщен». «Не стоит», — перебил Фелдер. «Я просто забочусь о своем бизнесе. Мне нужны хорошие кадры». Он доверительно нагнулся к Майрону. «Зачем тебе быть на побегушках у своих клиентов? Я хочу, чтобы ты занимался тем, что делаешь лучше всего, искал новых клиентов и вел переговоры». Майрон не собирался бросать свою компанию, но предложение звучало очень соблазнительно. «Можно мне подумать?» — спросил он. «Конечно, конечно!» — воскликнул Мартин. «Я не стану на тебя давить. Взвесь все за и против. Не обязательно давать ответ немедленно». «Спасибо за предложение, но я пришел сюда по другому делу. «Разумеется». Фелдер откинулся в кресле, улыбнулся и скрестил руки на груди. «Я слушаю». «Речь идет о Греге Даунинге». Улыбка не исчезла, но заметно дрогнула. «О Греге Даунинге?» «Да, у меня есть несколько вопросов». Мартин продолжал улыбаться. «Ты, конечно, понимаешь, что я не могу разглашать конфиденциальную информацию». «Разумеется, я лишь хотел выяснить, где он находится». Фелдер выдержал паузу. Беседа двух друзей закончилась, началась деловая встреча. В подобных ситуациях главное достоинство — неистощимое терпение. Человек, ведущий переговоры, должен уметь слушать. Более того, он должен уметь разговорить партнера. Миновало несколько секунд, прежде чем Фелдер спросил: «Зачем тебе это нужно?» «Мне надо с ним побеседовать. Могу я узнать, о чем?» «Боюсь, это конфиденциально». Они продолжали смотреть друг на друга искренне и дружелюбно, однако с этого момента превратились в покерных акул, тщательно скрывающих свои карты. «Майрон», — вздохнул Фелдер, — «поставь себя на мое место. Мне совсем не хочется давать такие сведения без намека на то, что, собственно, происходит. Пора чем-то поделиться». «Я пришел в драконы не потому, что желал вернуться», — произнес Майрон. «Бокс Арнстайн нанял меня, чтобы я нашел Грега». Фелдер сдвинул брови. «Нашел Грега? Я думал, он поправляется после травмы». Майрон покачал головой. «Это история, которую Бокс придумал для газет». «Ясно». Мартин взялся рукой за подбородок. «Значит, ты пытаешься его разыскать?» «Да». «Бокс тебя нанял? Он сам тебя нашел? Это была его идея?» Мартин ответил на все вопросы утвердительно. На лице Фелдера появилась слабая улыбка, будто он вспомнил что-нибудь забавное. «Уверен, Бокс говорил тебе, что Грег уже проделывал это раньше». «Да», — подтвердил Болитер. «Тогда я не понимаю, к чему суета», — развел руками Мартин. «Спасибо за заботу, Майрон, но ты зря волнуешься. Ты знаешь, где он?» «Я уже говорил тебе, Майрон, поставь себя на мое место. Если бы один из твоих клиентов решил уединиться, ты бы пошел против его воли». Болитер почувствовал фальшь. «Смотря по обстоятельствам», — промолвил он, — «если бы у него имелись серьезные проблемы, я бы сделал все, чтобы помочь ему». «Какие проблемы?» «Азартные игры, например. Грег должен большую сумму денег очень скверным типам». Мартин никак не отреагировал. Майрон решил, что это даже к лучшему. На его месте любой агент, услышав про долги клиента гангстерам, подпрыгнул бы на месте. «Ты знал, что он был игроком, Мартин?» Фелдер ответил медленно, словно взвешивая каждое слово. «Ты новичок в нашем бизнесе, Майрон. В тебе много энтузиазма, который не всегда идет на пользу делу. Да, я спортивный представитель Грега Даунинга. Это накладывает на меня определенные обязательства. Но я не занимаюсь его личной жизнью. В свободное время он или другие клиенты могут делать все, что угодно. Мы заботимся о каждом спортсмене, но не заменяем их родителей и не указываем, как им жить. Чем раньше ты это усвоишь, тем лучше». Заметка для Бокса. Мартин знал про долги Грега. «Почему 10 дней назад Грег снял 50 тысяч долларов?» — спросил Майрон. Снова никакой реакции. То ли Фелдер вообще не удивлялся ничему из того, что говорил Майрон, то ли у него была способность в совершенстве управлять лицевыми мышцами. «Ты же знаешь, я не могу обсуждать с тобой подобное. Или хотя бы подтвердить, что оно вообще имело место». Он хлопнул себя по коленям и изобразил улыбку. «Вот что, Мэрон, подумай о моем предложении. А про эту историю забудь. Рано или поздно Грег появится. Так было всегда». «Не уверен», — возразил Болитер. «Боюсь, на сей раз у него серьезные проблемы. Если ты говоришь о его долгах...» Майрон покачал головой. «Нет, не о них». «Тогда о чем?» До сих пор Болитер не выяснил ничего нового. Правда, Фелдер намекнул, что ему известно о пристрастии Грега к азартным играм, но у него не было выхода. Он сообразил, что Майрону все известно. Если бы он стал это отрицать, то оказался бы либо плохим агентом, либо просто лжецом. Мартин был мастером своего дела, он не допускал ошибок. Майрон сменил тему. «Зачем ты следил за женой Грега?» Фелдер заморгал. «Что?» «Protec Investations, сыскное агентство, которое ты нанял. Они установили видеонаблюдение в отеле «Гленпойн». Я хочу узнать, зачем. Мартин удивленно поднял брови. Я плохо тебя понимаю, Мэйрон. Сначала ты говоришь, что у моего клиента крупные проблемы. Уверяешь, будто пытаешься ему помочь. А теперь выдумываешь какие-то обвинения в видеосъемке. Что это значит? Я действительно хочу помочь Грегу. Самое лучшее, что ты можешь для него сделать, сообщить мне все, что тебе известно. Я его адвокат, Мэйрон. Все мои усилия направлены на то, чтобы защищать Грега, а не драконов или бокса. Ты заявил, что у него серьезные проблемы. Расскажи мне. Мэйрон покачал головой. Сначала объясни про съемку. Нет. Обычное дело, переговоры зашли в тупик. Каждый надеется урвать свой кусок, сохранив при этом добродушный вид. Оба используют выжидательную тактику. Кто расколется первым? Мэйрон прикинул шансы. Во время переговоров главное — не упускать из виду, чего хочешь ты и чего хочет твой партнер. Допустим. Что ему нужно от Фелдера? Информация о 50 тысячах долларов и видеопленке, может, кое-что еще. Что надо от него Фелдеру? Немного. Упомянув о серьезных проблемах, Мэйрон задел его любопытство. Очевидно, Мартин уже знает, о чем идет речь, но желает выяснить, что известно Болитеру. Вывод — Мэйрону информация нужна больше. Он должен сделать первый шаг, и хватит церемониться. «Боюсь, я не единственный, кого интересуют эти вопросы», — заметил он. «Ты о чем? К тебе могут обратиться люди из убойного отдела». Зрачки Фелдера расширились. «Что?» «Есть один детектив, которому осталось вот столько», — Мэйрон почти свел вместе большой и указательный пальцы, «чтобы объявить Грега в национальный розыск». «Детектив по расследованию убийств?» «Да». «Но кого убили?» Мэйрон покачал головой. Сначала пленка. Фелдер не любил, когда его брали на испуг. Он скрестил руки на груди, постучал ногой по полу и посмотрел в потолок. Мартин тянул время, взвешивая все плюсы и минусы, все за и против. Мэйрон решил, что еще немного, и он начнет чертить графики. «Ты никогда не работал адвокатом, Мэйрон?» Болитер покачал головой. «Я поступил в адвокатуру, не более того». «Тебе повезло». Фелдер вздохнул и устало махнул рукой. «Знаешь, почему люди придумывают все эти анекдоты про жуликов-адвокатов?» «Потому что они действительно жулики. Это не их вина. Дело в системе. Система требует мошенничества, лжи и прочих гадостей. Допустим, ты играешь в детской сборной. И вот детишкам сообщают, что никаких арбитров нет, они должны судить себя сами. Как ты считаешь, создаст ли это благоприятную среду для неэтичного поведения? По-моему, создаст. А теперь представь, что нашим крошкам говорят, вы должны победить любой ценой. Ваша единственная цель — выиграть ради этого. Вы можете забыть про такие мелочи, как честная игра и спортивное товарищество. Именно так выглядит наша юридическая система, Мэйрон. Мы обманываем людей, прикрываясь идеалами добра и справедливости. Неудачное сравнение. Почему? Ты сказал про отсутствие арбитров, но адвокаты имеют дело с судьями. Не обязательно. Большая часть дел улаживается еще до суда. Ты сам это знаешь. Во всяком случае, моя главная мысль верна. Система заставляет адвокатов жульничать и лгать ради интересов своих клиентов. Это цель, оправдывающая любые средства. Так работает наше правосудие. Потрясающая речь, одобрил Мэйрон. Но какое это имеет отношение к видеопленке? Самое прямое. Адвокат Эмили Даунинг солгала. Она исказила правду, причем в самой скверной и некрасивой форме. Ты имеешь в виду дело об опекунстве? Да. Что она сделала? Мартин улыбнулся. Я дам тебе подсказку. Сегодня эта уловка используется в каждом третьем судебном процессе об опеке над детьми в Соединенных Штатах. Она стала почти стандартной практикой, чем-то столь же традиционным, как осыпание рисом новобрачных, хотя из-за нее ломается немало жизней. Обвинение в жестоком обращении с детьми? Фелдер красноречиво промолчал. «Мы были обязаны как-то ответить на эту грязную и отвратительную ложь, — продолжил он, — уравнять шансы. Я этим не горжусь, гордиться тут нечем, но и стыдиться тоже нечего». Нельзя драться честно, если у противника на руках кастеты. Приходится как-то выживать. И что вы сделали? Мы сняли Эмили Даунинг в деликатной ситуации. Что значит «деликатный»? Мартин встал и вытащил из кармана ключ, открыл шкафчик и достал из него видеокассету, потом распахнул другую дверцу, там стояли телевизор и видеомагнитофон. Фелдер вставил кассету и включил перемотку пленки. «Твоя очередь», — произнес он. «Итак, у Грега серьезные проблемы». Майрон знал, что должен чем-то поделиться. «Еще одно важное правило в переговорах — не будь жадиной и не старайся только брать. В будущем это тебя аукнется». «Мы полагаем, что Грега шантажировала одна женщина», — сообщил он. «У нее было много псевдонимов, обычно Карла, но иногда Салли или Лис. Ее убили в прошлую субботу». Фелдера это поразило. «Надеюсь, полиция не подозревает Грега?» «Вот именно», — кивнул Майрон. «Но почему?» Майрон не стал вдаваться в подробности. Грег был последним, кто видел жертву перед смертью. Отпечатки его пальцев остались на месте преступления, и у него нашли орудие убийства. Полиция обыскала его дом? Да. Но они не имели права. Уже вошел в роль жулика-адвоката. У них имелся ордер, — объяснил Болитер. Ты слышал про эту женщину, Карлу или Салли? Нет. Ты знаешь, где сейчас Грег? Нет. Майрон уставился на Фелдера, но не понимал, лжет тот или нет. Лишь в редких случаях по жестам или взгляду человека можно определить, что он думает. Нервные и суетливые люди часто говорят чистую правду, а улыбчивые добряки лгут с задушевным видом телепроповедников. Так называемый язык тела почти всегда плод воображения. Зачем Грег снял 50 тысяч долларов? «Я его не спрашивал», — ответил Мартин. «Помнишь? Я говорил, что не вмешиваюсь в подобные дела». «Ты решил, что это связано с игрой?» «Значит, та женщина шантажировала его?» «Да», — подтвердил Майрон. Мартин взглянул ему в лицо. «Ты знаешь, что у нее было на Грега?» «Трудно сказать. Скорее всего, те же игры». Фелдер кивнул. Не оборачиваясь к телевизору, он протянул руку назад и нажал на пульте несколько кнопок. На экране замерцала серая рябь, затем появилось черно-белое изображение. Номер в отеле. Съемка шла откуда-то снизу. В комнате никого не было. В углу бежал счетчик таймера. Все это напомнило Майрону старую видеопленку с Марионом Барри, когда его застукали на крэке. Примечание. Американский политик, уличенный в употреблении наркотиков. Конец примечания. Так, так. В этом все и дело. Сексуальная связь вряд ли могла скомпрометировать Эмили, но как насчет наркотиков? Что может лучше уравнять шансы, как говорил Фелдер, чем видеозапись матери, которая ширяется в номере отеля? Как бы это подействовало на судью? Но Майрон сразу сообразил, что ошибся. Дверь в комнату открылась, вошла Эмили, внимательно огляделась по сторонам, села на кровать, но тут же встала, стала расхаживать взад-вперед по номеру, опять села, начала ходить, заглянула в ванную комнату, вышла обратно и возобновила свою нервную прогулку. Ее пальцы хватали все, что попадалось под руку: рекламные буклеты, меню отеля, брошюрку с телепрограммой. «Звук есть?» — спросил Майрон. Фелдер покачал головой. Он по-прежнему не смотрел на экран. Майрон зачарованно следил, как Эмили перемещается по комнате. Вдруг она застыла на месте и обернулась. Наверное, услышала стук. Она осторожно приблизилась к двери. «Ждет мистера Гудбора?» «Не исключено». Примечание. «В поисках мистера Гудбора» — роман Джудит Роснер и одноименный фильм об учительнице, пустившейся на поиски любовных приключений. Конец примечания. Но когда Эмили повернула ручку и отворила дверь, Майрон увидел, что опять ошибся. В комнату вошел не мистер Гудбор. Это была мисс Гудбор. Женщины немного поговорили, выпили из бутылки, стоявшей в мини-баре, вскоре начали раздеваться. Майрону стало тошно. Когда Эмили и ее подруга направились к кровати, Болитер решил, что с него хватит. «Выключи». Фелдер нажал кнопку, не глядя на экран. «Ты слышал, что я сказал. Я этим не горжусь». «Вот так история», — пробормотал Майрон. Теперь он понял, почему Эмили была в такой ярости. Ее действительно поймали на месте преступления, только не с мужчиной, а с женщиной. Разумеется, здесь не было ничего противозаконного, однако на судей вполне могло подействовать. Пришлось бы учитывать общественное мнение. Кстати, об общественном мнении. Майрон знал, какое прозвище было у мисс Гудбар. Проба.